Молодому и энергичному хирургу предстояло совершить один из подвигов Геркулеса – превратить Авгиевы конюшни второго военно-сухопутного госпиталя в благоустроенные госпитальные клиники. Задача была не из легких. Административное военно-ученое болото, в которое попал Пирогов, заволновалось. Населявшие его гады всполошились и соединенными усилиями набросились на нарушителя их мирной идиллии, основанной на общем попирании человеческих прав и гражданских законов. Но они не знали, что перед ними был человек твердых убеждений. Человек, которого можно только сломить, но согнуть нельзя, и который не позволит наступить себе на ногу. Одному из этих господ, главному доктору госпиталя Лосиевскому, пришлось на своей шкуре испытать это. Сей почтенный муж был известен среди своих товарищей под именем Буцефала. «Хотя, — говорит Пирогов, — известная французская поговорка «Grand tête, grand bête» — «большая голова, большая скотина» — и грешит против физиологии, но нет правил, даже физиологических, без исключений. В отношении к голове Лосиевского физиология оказалась действительно неправою. Вот с этим-то «grand bête» — «большая скотина» — и происходили постоянные стычки, закончившиеся эпизодом, который наш ученый называет в своих записках «буцефаловой глупостью». Дело происходило в 1843 году. Лосиевский как-то призывает ассистента Пирогова и ординатора госпиталя доктора Неммерта и спрашивает его, не заметил ли он чего особенного в поведении профессора Пирогова. Неммерт говорит, что нет. На дальнейший вопрос Лосиевского, почему же Пирогов прописывает в таких больших дозах наркотические средства, так однажды экстракта белены до 5 гран на прием, Неммерт ответил, что он не знает. Пусть Лосиевский сам спросит у господина профессора. Тогда Лосиевский призывает Неммерта в госпитальную контору и приказывает ему, как подчиненному, расписаться в принятии запечатанного пакета с надписью «Секретно». Под «Н». В этой бумаге заключалось следующее предписание ассистенту Пирогова. Заметив в поведении господина Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Главный доктор Лосиевский. В этом рискованном государственном перевороте Лосиевского против Пирогова играл роль не экстракт белины, а то обстоятельство, что незадолго до того Пирогов осадил Лосиевского. Буцефал вздумал написать профессору бумагу по поводу того, что он издерживает много йодовой настойки, и предписывал ему заменить этот медикамент более дешевым. Пирогов письменно уведомил Лосиевского, что тот не вправе делать ему никаких предписаний относительно действий при постели больного. Если же, по его мнению, он расходует лекарства не по госпитальному каталогу, то ему следует обратиться с извещением к их общему начальнику, господину президенту медико-хирургической академии. Вот эта-то бумага Пирогова, а не экстракт белины, и была причиной секретного предписания Неммерту. А про экстракт Пирогов сказал Лосиевскому, чтобы тот велел приготовлять экстракты действительно из наркотических средств, а не из золы разных растений. Получив это предписание, Неммерт принес его к Пирогову и спросил, что ему делать. Тот направил Неммерта к президенту Шлегелю. Когда Неммерт показал Шлегелю полученное от Лосиевского предписание, последний спросил его, улыбаясь, «Ведь вы, однако, ничего не заметили?» и сказал ему, чтобы он оставил бумагу при себе и никому не показывал. Узнав ответ Шлегеля, Пирогов попросил Неммерта одолжить ему бумагу на 1 час времени, обещая ему, что это нисколько не повредит его служебной карьере. С этой бумагой в руках он отправился к попечителю академии, дежурному генералу Веймарну, и объявил ему, что подает сейчас просьбу об отставке, если всему этому вопиющему делу не будет дан ход. Веймарн Видимо, смущенный, успокоил Пирогова обещанием, что завтра же будет им все улажено. Если же он и тогда останется недоволен, то может дать всему делу законный ход. Вслед за уходом Пирогова Веймарн послал за Лосиевским фельдъегеря, который и привез его в штаб. На другой день была получена бумага, в которой предписывалось Лосиевскому в присутствии президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшего бумагу, и всех видевших ее членов госпитальной конторы, просить у Пирогова прощения в убедительнейших выражениях. И если Пирогов не согласится извинить дерзкий поступок Лосиевского, то делу будет дан законный ход. На другой день, рассказывает Пирогов, меня пригласили в контору госпиталя, и там разыгралась истинно позорная и притом детски позорная сцена. Лосиевский в парадной форме, со слезами на глазах, дрожащим голосом и с поднятием рук к небу просил у меня извинения за свою необдуманность и дерзость, уверяя, что впредь он мне никогда не даст ни малейшего повода к неудовольствию. Тут же, в присутствии президента, я ему показал на мерзейший хлеб, розданный больным, и заметил, что его прямая обязанность в госпитале — наблюдение за порядком, пищей и всею служебной администрацией. Тем дело о моем умопомешательстве и кончилось. Ассистенту Пирогова Немерту президент Шлегель пригрозил было при Пирогове после того, как Лосиевский извинился. Но Пирогов остановил Шлегеля, заявив, что Немерт поступил тут как честный и благородный человек, и он не видит, за что Шлегель так несправедливо относится с выговором к Немерту. Он мог бы принять неуместный выговор Шлегеля на свой счет и не согласиться в таком случае на извинения Лосиевского. Шлегель прикусил язык, и с тех пор я не замечал никаких притеснений по службе, заканчивает знаменитый ученый свой рассказ о буцефаловой глупости. После этого неожиданного реприманда, которым окончилась буцефалова глупость для ее автора, Лосиевский и компания присмирели, и Пирогов мог спокойно заниматься своей клиникой. Новая хирургическая клиника сделалась высшей школой русского хирургического образования. Высокоталантливый профессор, стяжавший себе громкое имя не только в России, но и во всей Европе, естественно, должен был действовать обаятельным образом не только на всех студентов Академии, но и на молодое поколение медиков Петербурга. Этому содействовали, кроме высокого авторитета, необычайный дар преподавания и несравненная техника Николая Ивановича в производстве хирургических операций при громадном количестве и разнообразии клинического материала. Пирогов поставил хирургическую кафедру Академии на такую высоту, до которой она не поднималась ни до, ни после него.